В мозгу у меня запульсировала необычная мысль, потрясшая меня до самых глубин моего существа. «Немедленно! Поворачивайте обратно!» — взревел я, вскочив в лодке на ноги. Но они ничего не хотели слышать об этом, пока я не пригрозил броситься в воду и добраться до берега вплавь. Тогда они развернули лодку, и мы поплыли обратно. Нос лодки еще не успел коснуться берега, как я спрыгнул в воду и, задыхаясь, помчался к навесу, однако поблизости никого не было. Словно сумасшедший я носился по берегу, пытаясь отыскать хотя бы его следы, пока рыбаки силой не заставили меня вернуться в лодку. Оказавшись на борту, я, закрыв лицо руками, принялся упрекать себя за отсутствие здравомыслия и за то, что не сумел узнать его, если этот человек действительно был Иисусом из Назарета. Однако вскоре меня одолели сомнения. Как я сам мог убедиться, незнакомец был таким же человеком, как и все остальные. В его чертах не было ничего божественного, по крайней мере, в моем понимании. Кто я таков, чтобы решать, в каком обличье должен предстать передо мной Сын Божий? Терзаясь жестокими сомнениями, я не знал, что и думать, вспоминая каждое его слово и каждый мой вопрос. Наконец, я был вынужден оставить это занятие, думая лишь о том, действительно ли я буду присутствовать на скачках в Тивериаде, как он это предсказал. В гневе я воскликнул: «А ведь вчера я вам говорил о том, что назаретянин на третий день воскрес из мертвых. Если вам действительно показалось, что вы узнали его, почему же не обратились к нему?» Обменявшись взглядами, словно пытаясь сговориться, они ответили: «К чему задавать ему вопросы? Если бы у него было что нам сказать, он заговорил бы первым. Кроме того, он внушает нам страх. Мы никому не станем говорить об этой встрече, и тебе советуем поступить так же. Если это действительно был Иисус, во что нам верится с трудом, у него должны были быть свои причины, чтобы жить в одиночестве и скрываться от римлян. Если он тот, за кого мы его принимаем, его нечего опасаться на этом свете, — настаивал я. В Иерусалиме он явился своим ученикам, собравшимся в наглухо закрытой комнате. Рыбаки, рассмеявшись, сказали: «О, римлянин! Никогда не верь тому, что тебе рассказывают галилеяне. Нас очень легко чем-то увлечь, и у нас, кроме того, богатое воображение». Вернувшись в свою роскошную комнату в греческой гостинице у термий, я испытал настоящее облегчение, наконец-то оставшись один. Теперь я мог спокойно думать и поступать так, как мне хочется. Мария из Бейрота действительно вертелась подле меня, словно щенок. И лишь после того, как Магдалина избавила меня от ее присутствия, я осознал. В своего жилища я опять воспроизвел в памяти все, что произошло на песчаном берегу. Однако после этого чувство покоя оставило мою душу, сменившись горечью, раздражением и беспокойством. В атмосфере гостиницы, где каждый богатый постоялец заботился лишь о том, как бы провести сравнение между собой и своим соседом, присматриваясь к его болезням, к диете, мной начали овладевать сомнения в том, что я действительно встретил Иисуса. Буря могла так повлиять, что для меня все превратилось в перемешанный с реальностью кошмар. И разве рыбаки не смеялись надо мной? Если бы незнакомец оказался Иисусом, то он, пожелав явиться нам открыто, обязательно бы назвался и прямо заявил бы о себе. Терзаемый муками сомнений, я пытался шагать по комнате, а на глаза наворачивались горькие слезы. Вновь обретенное одиночество становилось для меня невыносимым, и я дал знать о своем возвращении Клавдии Прокуле. Она ответила, что не может принять меня, потому что к ней прибыли придворные князя Ирода Антипас. На следующий день Клавдия пригласила меня на ужин. Приглашенных было много, и мне удалось познакомиться с Хузой, римским советником при дворе и супругом Жан, и с врачом князя, которого тот отправил Клавдии Прокуле, надеясь, что он сможет ее излечить. Это был либерально настроенный иудей, учился он на острове Кос и был настолько эллинизирован, что походил на грека больше, чем любой из настоящих греков. В ожидании появления хозяйки, прежде чем сесть за стол, в атриуме дворца нам предложили вина со сладкими и острыми яствами.